Собрав последние крупицы силы, я бросился к нему. Мое тело двигалось уже на чистых инстинктах, превозмогая боль. Каждый шаг отдавался пульсирующим эхом во всем теле. Достигнув Адриана, я начал наносить удары. Это были обычные физические атаки, без использования техник. Но каждый удар был нацелен в уязвимые точки его тела, которые я видел, благодаря лунному фехтованию. Я слышал, как трибуны ахнули. Для них это выглядело дико. Какой-то неизвестный практик просто избивает их великого наследника. «Остановись, невежда!» — закричал кто-то из старейшин. «Ты не понимаешь, что творишь!» Но я не мог остановиться. Каждый удар приближал меня к победе, к спасению Кассандры. Я чувствовал, как мои кулаки разбиваются в кровь от тела Адриана, но продолжал бить. Наконец, Адриан упал на колени. Из его рта хлынула кровь, заливая золотые узоры на его мантии. Его глаза, еще недавно горевшие огнем превосходства, теперь были полны боли и недоумения. «Как?» – прохрипел он, прежде чем рухнуть лицом вниз на каменные плиты арены. Я стоял над ним, тяжело дыша. Мое тело было на пределе. Я чувствовал, как кровь подступает к горлу. Не в силах сдержаться, я отхаркнул большой сгусток. Мои ноги дрожали, грозя подкоситься в любой момент, но я заставил себя стоять прямо. Я не мог позволить себе упасть, не сейчас, когда на меня были обращены сотни глаз. На арене воцарилась мертвая тишина. Казалось, даже воздух замер, не смея нарушить этот момент. Я медленно поднял голову и посмотрел на трибуны. Лица членов секты фениксов огненной зари выражали шок и неверие. Многие из них застыли с открытыми ртами, не в силах осознать произошедшее. Их непобедимый наследник, тот, кого они считали воплощением силы и величия их секты, лежал поверженный у моих ног. Старейшины, сидевшие в почетной ложе, выглядели так, словно увидели призрака. Их лица побледнели, а руки сжимали подлокотники кресел с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Мастер Игнис, учитель Адриана, вскочил на ноги. «Это невозможно!» – прогремел его голос. «Ты! Да как ты мог победить юного феникса, когда он открыл золотое пламя?» Я медленно отступил от поверженного наследника фениксов огненной зари. Мои ноги дрожали от усталости, грозя в любой момент подвести меня, но я не мог позволить себе показать слабость, ни здесь, ни перед этими людьми, только воля удерживала меня. Достигнув стены арены, я небрежно облокотился на нее, стараясь придать своей позе вид высокомерного победителя. Глубоко вздохнув, я собрал последние крупицы силы и уверенно и громко воскликнул. «У нас был уговор. Надеюсь, великая секта не пойдет по пути, неугодному небу, и выполнит свою часть сделки». Мои слова эхом разнеслись по арене, нарушив гробовую тишину, воцарившуюся после моей победы. Я видел, как старейшины секты фениксов огненной зари обменивались напряженными взглядами. Их лица были искажены гневом. Некоторые из них сжимали кулаки с такой силой, что их костяшки побелели. Мастер Игнис, наставник Адриана, выглядел так, словно был готов броситься на меня и разорвать голыми руками. Его глаза метали молнии, а на лбу вздулась вена. Но внезапно его плечи поникли, словно на них опустился невидимый груз. Он медленно поднял руку и махнул ею, словно отгоняя назойливую муху. «Приведите девушку», – прохрипел он, и его голос был полон разочарования. Повисла тяжелая пауза. Казалось, что само время замедлило свой ход, пока я ждал появления Кассандры. Каждая секунда растягивалась в вечность, и я чувствовал, как мое сердце бьется все быстрее от предвкушения и страха. Наконец, двери в дальнем конце арены открылись, и в них показалась хрупкая фигура. Кассандра выглядела измученной и побледневшей, но в ее глазах все еще горел огонь непокорности, который им так и не удалось сломить. Ее длинные волосы были спутаны, а на руках виднелись следы атаков. Но даже в таком состоянии она излучала силу и достоинство. Когда Кассандра увидела меня, ее глаза расширились от удивления. На мгновение девушка замерла, словно не веря своим глазам, а затем, словно сорвавшись с невидимой привязи, она бросилась ко мне. Ее шаги эхом отдавались в тишине арены. Без колебаний девушка вцепилась в меня объятиями, заставив поморщиться от боли. Я почувствовал, как тепло ее рук проникает сквозь мою изодранную одежду, и это прикосновение было подобно бальзаму для моих ран. «Джин», – прошептала она, и в ее голосе я услышал столько эмоций, что у меня перехватило дыхание. Кассандра подняла голову и посмотрела мне в глаза. В этот момент я увидел в ее взгляде нечто, чего никогда раньше не замечал. Там была благодарность, облегчение и нежность, затем ее взгляд скользнул к поверженному Адриану, и я заметил, как ее глаза наполнились слезами. Это зрелище поразило меня. За все время нашего знакомства я ни разу не видел, чтобы Кассандра плакала. Она всегда была сильной, независимой, порой даже жесткой. Но сейчас, в этот момент, передо мной была просто девушка, уставшая от испытания и благодарная за спасение. Я не мог сдержать улыбку, несмотря на боль, пронзающую все мое тело. Мягко коснувшись ее подбородка, я заставил Кассандру снова посмотреть на меня. «Эй», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал легко и беззаботно, «лучше скажи, что я идиот и не должен был рисковать, а плакать не нужно, это не в твоем стиле». Кассандра фыркнула, быстро вытирая слезы тыльной стороной ладони. Ее лицо приняло привычное суровое выражение, но я видел, как уголки ее губ слегка подрагивают, выдавая ее истинные чувства. «Идиот», — буркнула она. Но в ее голосе не было настоящей злости. «Спасибо, что пришел за мной». Эти слова, произнесенные так тихо, что их едва можно было расслышать, заставили мое сердце забиться быстрее. Я знал, как трудно Кассандре выражать свои чувства, и понимал, сколько стоило ей это простое спасибо. «Эй, а как же иначе? Не мог же я позволить этим напыщенным индюкам использовать тебя как какую-то культивационную печь? К тому же, кто бы тогда постоянно напоминал мне, какой я болван?» Кассандра слегка ткнула меня в плечо, но я заметил, как уголки ее губ дрогнули в легкой улыбке. «Ты неисправим», — вздохнула она, но в ее голосе я услышал нотки облегчения. «Знаю», — ухмыльнулся я, — «но ведь именно за это ты меня и ценишь». Кассандра закатила глаза, но не стала отрицать мои слова. Вместо этого она крепче обхватила меня, помогая удержаться на ногах. «Давай выбираться отсюда», — сказала она, осторожно делая шаг в сторону выхода. «Ты выглядишь так, будто вот-вот упадешь». Я благодарно кивнул, позволяя ей поддерживать большую часть моего веса. Вместе мы медленно двинулись к выходу из арены. Каждый шаг давался мне с трудом, но присутствие Кассандры придавало мне необходимые для следующего шага силы. Мы уже почти достигли выхода, когда воздух внезапно наполнился хриплым, полным ярости криком. «Стойте!» Я резко обернулся, чувствуя, как напряглось тело Кассандры рядом со мной. На арене, шатаясь и опираясь на одно колено, стоял Адриан. Его лицо было искажено гримасой боли и гнева, а из уголка рта стекала тонкая струйка крови. Но в его глазах горел огонь неукротимой ярости. «Вы», — прохрипел он, указывая дрожащим пальцем в нашу сторону, — «не уйдете отсюда. Я, Адриан, наследник секты фениксов Огненной Зари, приказываю, схватить их». Его слова, словно удар грома, разнеслись по арене. На мгновение воцарилась тишина, а затем: «Кассандру ко мне», — продолжил он, его голос срывался от напряжения, — «а этого ублюдка убить». Я почувствовал, как Кассандра напряглась рядом со мной, ее пальцы впились в мою руку. Я бросил быстрый взгляд на трибуны и увидел, как десятки практиков секты фениксов Огненной Зари поднимаются со своих мест. Их лица были мрачными и решительными. «Вот, значит, какой ты на самом деле. И где же хваленая гордость наследника? Где честь, Джин?» — прошептала Кассандра, ее голос был полон тревоги. «Что нам делать?» Я стиснул зубы. Мое тело было измотано до предела, я едва мог стоять. Кассандра, хоть и была в лучшем состоянии, чем я, явно не могла противостоять целой армии практиков. «Держись ближе ко мне», — прошептал я в ответ. В следующее мгновение практики секты окружили нас плотным кольцом. Их руки уже складывались в печати для активации техник, а в глазах горела решимость выполнить приказ своего наследника. «Я ни за что не отпущу вас просто так, не после этого унижения, что ты мне нанес, проклятый Джинри». Глава 9. Мой взгляд метался по арене, пытаясь найти хоть какой-то путь к спасению. Но куда бы я ни посмотрел, везде видел лишь суровые лица практиков секты фениксов Огненной Зари, готовых выполнить приказ своего наследника. Воздух вокруг нас словно сгустился, наполнившись тяжелой, давящей аурой. Я чувствовал, как моя ци, уже истощенная предыдущим боем, едва теплится внутри, словно догорающая свеча на ветру. Мысли лихорадочно метались в голове, пытаясь найти выход из этой, казалось бы, безнадежной ситуации. Внезапно я почувствовал, как Кассандра рядом со мной напряглась. Ее рука скользнула в широкий рукав ее одеяния, и через мгновение девушка уже держала в ладонях несколько небольших, искусно сделанных бомбочек. Их поверхность мерцала тусклым светом, выдавая скрытую внутри духовную энергию. «Джин», — прошептала Кассандра, ее голос был полон решимости, — «я буду защищать тебя до конца. Ты рисковал всем ради меня, теперь мой черед». Я посмотрел на нее. Даже в такой отчаянной ситуации Кассандра оставалась верна себе, сильная, решительная, готовая сражаться до последнего. Но прежде, чем я успел ответить, тишину арены нарушил неожиданный звук. Медленные, размеренные хлопки эхом разнеслись над площадкой, заставив всех присутствующих замереть в недоумении. «Да уж», — раздался глубокий, полный сарказма голос, — «за последние 2000 лет великая секта фениксов Огненной Зари, кажется, стало сборищем малодушных и бесчестных людей. Я очень удивлен». Эти слова, словно порыв ледяного ветра, пронеслись по арене. Я видел, как лица практиков секты исказились от гнева и возмущения. Волна недовольного ропота прокатилась по рядам. Кто посмел? Как он смеет так говорить о великой секте? Да как? Но все эти возгласы мгновенно стихли, когда присутствующие обернулись к источнику голоса. В воздухе, словно не подчиняясь законам неба, парили две фигуры. Одна из них принадлежала высокому, статному мужчине с пронзительными глазами, в которых, казалось, плясали крошечные молнии. Рядом с ним парила молодая девушка с серебристыми волосами и дерзким взглядом. Мастер Игнис, стоявший рядом с Адрианом, внезапно побледнел, его лицо приобрело цвет свежевыпавшего снега. Он сделал неуверенный шаг вперед и, запинаясь, произнес: «Г-громовой отшельник Аргус, это огромная честь. Но что привело вас сюда?» Аргус и Лира медленно опустились на землю, заняв место между мной с Кассандрой и практиками фениксов Огненной Зари. Лира оценивающе пробежала взглядом по Кассандре, потом мельком глянула в мою сторону и подмигнула, после чего ее лицо снова приняло серьезное выражение. Громовой отшельник окинул арену внимательным взглядом, словно оценивая ситуацию, прежде чем ответить. «Я пришел, чтобы засвидетельствовать финал турнира. До меня дошел слух, что тут будут сражаться практик Куриной Ножки и наследник фениксов Огненной Зари, но, видимо, я припозднился, и бой уже закончился». «Какая досада!» — он перевел взгляд на наставника Адриана. «Старейшина Игнис, расскажите, прошу, как прошел поединок? Неужели этот практик сделал что-то бесчестное, что вы решили наказать его всей сектой?» Игнис побледнел еще сильнее, если это вообще было возможно. Капли пота выступили на его лбу, а руки слегка задрожали. Он открыл рот, чтобы ответить, но Аргус внезапно добавил: «Ах да, вы же помните, что мое духовное чутье позволяет распознать ложь, так что даже не думайте меня обмануть». Эти слова, произнесенные спокойным тоном, тем не менее, прозвучали как удар грома. Я видел, как практики секты фениксов Огненной Зари начали переглядываться, на их лицах читалось беспокойство и неуверенность. Игнис, казалось, сжался под тяжестью взгляда Аргуса. Его голос дрожал, когда он начал говорить: «Уважаемый отшельник Аргус, все не так, как кажется. Видите ли, этот молодой практик, Джин Ри, он действительно победил нашего наследника Адриана в честном поединке. Но потом...» «Потом что?» Голос Аргуса был спокоен, но в нем чувствовалась скрытая сила, заставлявшая собеседника говорить правду. Игнис сглотнул и продолжил: «Потом наш наследник в порыве гнева и разочарования отдал приказ схватить их, но это была всего лишь минутная слабость. Мы не собирались». Аргус поднял руку, прерывая поток оправдания Игниса. Его лицо выражало глубокое разочарование. «Я понял достаточно», — сказал он, а затем повернулся к своей ученице. «Лира, скажи мне, что случается с теми, кто поступает так, как неугодно небу и нарушает договор между практиками, несмотря на форму его заключения?» «Учитель, те, кто нарушает волю небес, навлекают на себя великие беды», — Лира выпрямилась, ее голос звучал четко и уверенно. «Их путь возвышения становится тернистым, а духовная энергия может застояться или даже начать разрушаться. В худшем случае, они могут навлечь небесную кару не только на себя, но и на всех, кто связан с ними. Также отшельники, известные как хранители законов неба, имеют право вынести наказание, хотя и не обязаны, ведь на все воля неба». При этих словах я увидел, как лица старейшин секты фениксов Огненной Зари приобрели зеленоватый оттенок. Даже самые стойкие из них, казалось, были потрясены перспективой такого наказания. Однако внезапно тишину нарушил яростный крик. Адриан, наконец сумевший подняться на ноги, смотрел на отшельника Аргуса с вызовом. Его лицо было искажено гневом, а в глазах плясало пламя ярости. «Какое мне дело до ваших предупреждений, отшельник?» – прорычал он. «Я нахожусь на территории моей секты, я ее наследник, и имею право делать все, что мне заблагорассудится. Вы здесь никто, ни вы, ни кто-либо другой не смеет указывать мне, как поступать». Его слова, полные высокомерия и неуважения, словно ножом разрезали воздух. Но прежде чем кто-либо успел отреагировать, произошло нечто невероятное. Воздух вокруг нас внезапно стал еще тяжелее, словно наполнился такой тяжелой аурой, которую практик, ниже пика продвинутой сферы, не способен выдержать. Дышать стало трудно, как будто на грудь давила невидимая рука, и в этот момент на арене появилась новая фигура. Высокий, статный мужчина с солнечным взглядом. Одним стремительным движением он оказался рядом с Адрианом и отвесил ему такой подзатыльник, что тот мгновенно рухнул на колени. Затем мужчина медленно, с достоинством подошел к Аргусу, остановившись всего в нескольких шагах от него. Воздух между двумя могущественными практиками буквально искрил от напряжения. Я видел, как вокруг них начали формироваться крошечные молнии фиолетового цвета, сталкивающиеся с языками золотого пламени. Это зрелище было одновременно прекрасным и ужасающим. «Прошу простить невежество моего сына, отшельник Аргус», — произнес мужчина. Его голос был глубоким и звучным, как удар гонга. Аргус слегка наклонил голову, принимая извинения. «Ничего страшного, патриарх Зарак, молодые часто бывают невежественны, но я не ожидал, что секта фениксов растеряла свое гостеприимство. Наша секта всегда славилась своим гостеприимством, отшельник Аргус. Но даже самые почетные гости должны уважать наши традиции и законы. Вы явились без предупреждения». «Законы?» Аргус приподнял бровь. «Те самые законы, которые позволяют нарушать слово, данное в сделке двух практиков и нападать на победителя честного поединка». Зарак стиснул зубы. «Я видел, как желваки заиграли на его скулах. То, что произошло здесь сегодня, досадное недоразумение. Мой сын еще молод и горяч, он должен научиться контролировать свои эмоции. Его невежественность, мое упущение в воспитании, и он будет наказан по правилам нашей секты. Горячность, не оправдание бесчестию, патриарх». Голос Аргуса был спокоен, но в нем чувствовалась сталь. «Ваша секта всегда славилась своей честью и достоинством. Неужели вы готовы поставить это под угрозу из-за каприза юнца?» Лицо патриарха великой секты оставалось непроницаемым, он промедлил лишь мгновение, перед тем как ответить. «Вы правы, отшельник Аргус, мой сын поступил неугодно небу. Уговор есть уговор, и мы его выполним. Практик Джинри и девушка могут свободно покинуть нашу территорию. Мы не будем препятствовать и преследовать их». Я почувствовал, как напряжение, сковывавшее мое тело, начало отпускать. Кассандра рядом со мной тоже заметно расслабилась, хотя ее рука все еще крепко сжимала мое плечо. Однако хочу заметить, что этот уговор касается только нашей секты. Когда отец Кассандры вернется со своей миссии, все может измениться. Он будет волен поступать так, как сочтет нужным, ведь они семья. А, как вы знаете, семейные узы выше принадлежности к секте. Таковы законы неба. Справедливо, понимающе кивнул отшельник. Я рад, что фениксы помнят о небесных законах практиков. Это достойно уважения. С этими словами он повернулся и медленно направился к выходу с арены. Лира, следуя за ним, незаметно сделала жест, призывая нас идти за ними. Я не стал медлить и, поддерживаемый Кассандрой, последовал за отшельником и его ученицей. Мы уже почти достигли выхода, когда внезапно раздался голос Зарага Тибрила. Его слова, громкие и четкие, эхом разнеслись по всей арене. «Джинри, ты очень похож на своего отца, но именно это тебя и погубит». Я застыл на месте, чувствуя, как сердце пропустило удар. Мир вокруг меня словно замер, а в ушах зазвенело. «Что? Патриарх Фениксов знал моего отца? Но как это возможно?» Не успел я обернуться, как Зарак, подхватив все еще ошеломленного Адриана, исчез во вспышке золотого пламени, оставив меня наедине с водоворотом вопросов и сомнений. Мой отец простой охотник, да он даже практиком не являлся. Как кто-то вроде патриарха фениксов огненной зари мог быть знаком с ним? Кожа на моих руках покрылась мурашками, а в горле застрял ком, который я никак не мог проглотить. Что-то не складывалось. Вместе с этим пришли мысли и о моей родословной. Мог ли отец обманывать меня, или быть практиком, отошедшим от мира возвышения? Это вообще возможно? Нет, не может быть. Он был достойным человеком, но именно человеком, не бессмертным. У него были слабости, порой он был неуклюж, глупо шутил и не очень хорошо готовил что-либо, кроме дичи на костре. Зарак Тибрил явно спутал меня с кем-то. Может, на континенте есть еще кто-то с фамилией Ри? Покинув владение секты фениксов Огненной Зари, мы шли по извилистой тропе, ведущей прочь от величественной долины. Воздух становился свежее с каждым шагом, словно тяжесть недавних событий постепенно отступала, уступая место горной прохладе. Яркое солнце, пробивающееся сквозь кроны деревьев, приятно слепило глаза. Кассандра шла рядом со мной, ее плечи все еще были напряжены, а взгляд настороженно скользил по окрестностям. Я чувствовал, как она время от времени бросает на меня обеспокоенные взгляды, словно боясь, что я могу исчезнуть в любой момент. Впереди нас неспешно шествовал громовой отшельник Аргус. Лира замыкала нашу небольшую процессию. Мы шли уже около 2 часов, когда долина наконец осталась позади. Перед нами открылся величественный вид на горные хребты, их вершины, покрытые снегом, сверкали в лучах полуденного солнца. Воздух здесь был особенно чист и свеж, наполненный ароматами горных трав и хвои. Внезапно Аргус остановился и повернулся к нам. Его проницательный взгляд скользнул по нашим лицам, задержавшись на мгновение на Кассандре. «Лира», — произнес он спокойным, но властным голосом, — «думаю, тебе стоит пообщаться с Кассандрой. У вас есть опыт, которым вы можете обменяться». Лира понимающе кивнула, ее серебристые волосы блеснули в солнечном свете. «Конечно, мастер», — ответила она, поклонившись мужчине, а затем обратилась к Кассандре с легким прищуром. «Не хочешь прогуляться? Там, чуть дальше, я заметила красивую поляну с горными цветами». Кассандра колебалась лишь мгновение. Ее взгляд метнулся ко мне, словно ища поддержки. Я ободряюще кивнул, и она, хоть и с некоторой неохотой, согласилась. «Хорошо, думаю, небольшая прогулка не повредит». Девушки удалились, их силуэты вскоре растворились среди деревьев. Мы с Аргусом остались вдвоем на небольшой каменистой площадке, окруженной высокими соснами. Воздух вокруг нас, казалось, звенел от напряжения и невысказанных вопросов. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и склонился в глубоком поклоне перед громовым отшельником. «Отшельник Аргус, я не знаю, как выразить свою признательность за вашу помощь. Если бы не вы, я не знаю, чем бы все закончилось». Аргус махнул рукой, словно отметая мои слова. «Не стоит благодарности, молодой джин», — ответил он, его голос был глубоким и мелодичным, словно раскаты далекого грома. «Знаешь, когда Лира получила твое послание, она чуть ли не на колени встала, умоляя меня отпустить ее, но я решил, что будет лучше, если я пойду с ней. Лира, несмотря на нашу сложную историю и ее гордый характер, все же откликнулась на мою просьбу о помощи. Однако появления ее учителя я не ожидал. Изначально, я попросил ее прибыть в эту долину, чтобы прикрыть мою спину, когда я буду отступать, потому что боялся хвоста от секты фениксов. Но все обернулось несколько иначе. «Я обязательно расскажу об этом наставнику Вэю», — сказал я, улыбнувшись. «Он хоть и будет ворчать, но обязательно выразит свою». Но Аргус прервал меня, подняв руку. «Я помог тебе не из-за моей дружбы с Вэем, джин», — сказал он серьезно. «Я вижу в тебе большой потенциал. Поверь, за свою долгую жизнь я встречал немало талантливых молодых практиков, но ты затмеваешь их всех. Правда, не факт, что у тебя получится реализовать все свои возможности». Его слова заставили меня замереть. «Вы меня переоцениваете, я лишь простой. Лире есть чему у тебя поучиться», — продолжил Аргус, снова перебив меня. «И я надеюсь, что ваша дружба будет крепкой. Скажи мне, джин, ты бы сделал то же самое, если бы Лира оказалась в похожей ситуации? Пошел бы ради нее против великой секты, сразился бы с наследником, зная, что можешь погибнуть?» «Разумеется», — ответил я без колебаний, «какие могут быть сомнения?» Аргус рассмеялся, его смех был подобен раскатам грома в горах. «Ты даже не задумался», — сказал он, качая головой. «Это похвально. Я давно не встречал таких, как ты. Мир практиков становится все более высокомерным и эгоистичным. Редко встретишь того, кто готов рисковать всем ради друга. Когда-то и вы рискнул вот так ради меня своей шкурой. Ха, были времена. Хотя этот старый прохиндей, наверное, и не помнит. У него в голове ничего, кроме свитков, долго не задерживается». Я удивился. Настолько эти два отшельника припирались друг с другом при встрече, словно один ненавидел другого, а на деле даже не верится, что отшельник Вэй мог рисковать своей жизнью ради кого-то. Слова Аргуса были высокой похвалой, и я не был уверен, что заслуживаю их, но в то же время они заставили меня задуматься, действительно ли я был готов так рисковать ради кого угодно, или это касалось только определенных людей. Отбросив эти мысли, я сосредоточился на настоящем моменте. Мне хотелось как-то отблагодарить Аргуса за его помощь, но я понимал, что у меня нет ничего, что могло бы быть достойным даром для такого могущественного практика. «Отшельник Аргус», — начал я осторожно, — «у меня сейчас нет ничего, чем я мог бы отблагодарить вас за вашу помощь. Однако если вы не против задержаться на пару часов, я мог бы изготовить для вас пилюлю громовых небес». Глаза Аргуса расширились от удивления. Он посмотрел на меня с нескрываемым интересом. «Ты, правда, можешь изготовить подобную пилюлю за пару часов в таких условиях?» — спросил он, в его голосе слышалось легкое недоверие. Я пожал плечами, как будто это было чем-то сложным. Хотя если подумать, то я всегда работал в таких условиях. Надо бы для разнообразия посетить однажды лаборатории гильдии алхимиков и посмотреть, как работают другие специалисты в этой области. Может, я что-то упускаю. «В этом нет ничего сложного», — ответил я слегка небрежно. «Все необходимые ингредиенты у меня есть, кроме громовой эссенции. Но с практиком молнии это не проблема, не так ли?» Аргус задумчиво погладил свою бороду. Я видел, как в его глазах мелькнул огонек интереса. «Для моей ученицы такая пилюля была бы весьма полезна», — произнес он наконец. «Хорошо, я согласен. Тогда вы не против, если мы продолжим разговор, пока я буду заниматься приготовлениями?» Аргус кивнул, и мы устроились прямо на земле. Я достал из своего пространственного кармана тигеля все необходимые травы. Затем передал небольшую колбу Аргусу, чтобы он наполнил ее громовой эссенцией. Пока я начинал подготовку ингредиентов, Аргус внимательно наблюдал за моими действиями. Его взгляд был острым и проницательным, словно он пытался разгадать какую-то загадку. «Джин», — произнес он наконец, его голос стал серьезным, — «когда вернется Вейлан Кейн, отец Кассандры, он, скорее всего, снова пошлет за девушкой доверенных людей. Что ты намерен делать?» Я на мгновение прервал свою работу, задумавшись. Этот вопрос уже давно тревожил меня, и я много размышлял над возможными решениями. «Думаю, обратиться к секте Лазурного потока», — ответил я, осторожно смешивая травы в тигле. «У них с фениксами давняя вражда. Я неплохо побеседовал с Экико перед турниром, так что думаю, мы сможем договориться. Я предложу свои услуги в обмен на то, что они возьмут Кассандру под свое крыло». «Разумное решение», — одобрительно кивнул Аргус. «Лазурный поток, сильная секта, и они смогут защитить девушку. К тому же, твои навыки алхимика будут для них ценным приобретением. Хотя, думаю, Акика положила на тебя глаз немного по иной причине». Последние слова он произнес как-то медленно, почти тягуче. Что имел в виду отшельник, я так и не понял, но и спрашивать не стал. У меня был другой, более важный вопрос, который не давал мне покоя с момента нашего ухода из секты фениксов. «Отшельник Аргус», — начал я осторожно, — «скажите, вы не знаете человека по имени Ривенри?» Патриарх фениксов сказал, будто знал моего отца. Аргус на мгновение замер, его взгляд стал отстраненным, словно он погрузился в воспоминания. Затем он медленно покачал головой. «Нет, Джин, я не знаю человека с таким именем», — ответил он задумчиво. «На самом деле, только два человека могут дать тебе ответ на этот вопрос. Это Зарак Тибрил и отшельник Нефритовой Скрижали». Я почувствовал, как мое сердце сжалось от разочарования. Но слова Аргуса о втором человеке зажгли во мне искру любопытства. «Почему именно они?» — спросил я, продолжая работать над пилюлей. Аргус глубоко вздохнул, его взгляд стал задумчивым. «Потому что только они имели связь с Южным континентом», — ответил он тихо, словно делясь великой тайной. «До того места не может добраться ни один практик, если он находится ниже, чем на полшага от тиранической сферы возвышения. Но даже на такой ступени этот путь смертельно опасен». Эти слова поразили меня, словно удар молнии. «Южный континент? Я никогда не слышал о таком месте. И снова все упираются в тираническую сферу. Но мой отец, он был простым охотником», — пробормотал я, чувствуя, как реальность вокруг меня начинает трескаться и рассыпаться. «Как он мог быть связан с таким далеким и недоступным местом?» Аргус посмотрел на меня с сочувствием. «Иногда, Джин, — сказал он мягко, — наше прошлое скрывает больше тайн, чем мы можем себе представить. Возможно, твой отец не был так прост, как ты думаешь». Я выдохнул, приводя мысли в порядок. Аргус казался куда сговорчивее, чем Вэй, нужно было добыть как можно больше информации. Кто такой этот отшельник нефритовых скрижалей, и как я могу найти его? Глава 10. Лира и Кассандра медленно удалялись от места, где остались Джин и отшельник Аргус. Их шаги эхом отдавались в горном воздухе, наполненном ароматом хвои и диких трав. Каждая из девушек была погружена в свои мысли, но обе чувствовали растущее напряжение между ними, которое и не думало затихать. Лира шла впереди, ее серебристые волосы развивались на ветру, словно знамя грозового облака. Походка девушки была легкой и уверенной, как у хищника, готового в любой момент броситься на добычу. Кассандра следовала за ней, сохраняя горделивую осанку дочери влиятельного клана. Ее огненно-рыжие локоны казались живым пламенем на фоне серых скал. Наконец, девушки вышли на открытую местность. Перед ними раскинулась каменистая площадка, окруженная величественными горными пиками, чьи вершины терялись в облаках. Вопреки ожиданиям, здесь не было ни единого цветка, о которых говорила Лира, лишь голые камни да редкие пучки жесткой травы, пробивающиеся сквозь трещины в скалах. Лира резко остановилась и повернулась лицом к Кассандре. Ее глаза, цвета грозового неба, встретились с янтарными глазами соперницы. Воздух между ними, казалось, наэлектризовался, и даже горный ветер затих, словно в ожидании неминуемой бури. «Итак, начало, Лира», ее голос был холоден, как горный ручей, «ты та самая Кассандра, из-за которой Джин рисковал своей жизнью». Кассандра выпрямилась, гордо вскинув подбородок. Ее глаза сверкнули, словно угольки в потухающем костре. «А ты завидуешь?» – парировала она, ее голос был полон яда и насмешки. Лира сузила глаза, и вокруг нее начала собираться энергия молнии. Крошечные молнии плясали в ее волосах, создавая вокруг головы своеобразный нимб. Кассандра же в ответ, казалось, излучала жар, от которого воздух вокруг нее подрагивал, как над раскаленными камнями в пустыне. Ци обеих девушек словно вскипела внутри. «Не понимаю, почему Джин так рисковал ради тебя», – процедила Лира сквозь зубы. «Ты ведь даже не можешь за себя постоять». Кассандра рассмеялась, но в ее смехе не было и тени веселья. «А ты, значит, можешь? Насколько я слышала, ты проиграла ему в состязании. Откуда ты?» – начала девушка, но запнулась. Ее кулаки сжались так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Я могла бы победить его, если бы захотела», – прошипела она, гордо отвернувшись. «Просто не хотела унижать его перед отшельником». Кассандра закатила глаза, ее губы изогнулись в презрительной усмешке. «Ох, как благородно с твоей стороны! А может, ты просто боялась, что он увидит, насколько ты слаба?» Эти слова стали последней каплей. Лира, не сдерживаясь больше, активировала свою технику. Воздух вокруг нее наполнился треском молний, а ее волосы встали дыбом от мелких разрядов. Вокруг девушки закружились тысячи крошечных искр, похожих на светлячков в летнюю ночь. Кассандра не стала ждать. Ее руки сложились в сложную печать, и воздух вокруг нее начал нагреваться с невероятной скоростью. Из земли вокруг нее начали прорастать огненные цветы, их лепестки были подобны языкам пламени. Две стихии столкнулись в воздухе, создавая ослепительное зрелище. Молнии Лиры танцевали среди огненных лотосов Кассандры, создавая причудливые узоры фиолетовых и оранжевых цветов. Воздух наполнился запахом озона и горящих трав. Лира не остановилась на достигнутом. Ее руки двигались с невероятной скоростью, формируя новую технику. «Грозовые пантеры!» – прокричала она, и из ее тела вырвались две огромные фигуры, сотканные из фиолетовых молний. Пантеры были прекрасны и ужасающи одновременно. Их тела, состоящие из чистой электрической энергии, двигались с грацией настоящих хищников. Глаза светились ярким фиолетовым светом, а каждый шаг оставлял на земле обугленные следы. Кассандра, видя эту мощную технику, не растерялась. Ее глаза вспыхнули яростным огнем, и она активировала свою самую сильную технику. «Инферно тысячи солнц!» – воскликнула она, и вокруг нее начали формироваться миниатюрные солнца, каждая размером с кулак. Лира нахмурилась, как кто-то вроде этой беглянки мог обладать столь сильной техникой, которой владели лишь лучшие практики фениксов огненной зари. Огненные шары вращались вокруг Кассандры, словно планеты вокруг звезды. Их жар был настолько сильным, что камни под ногами девушки начали плавиться, превращаясь в лаву. Грозовые пантеры Лиры бросились в атаку, их когти оставляли в воздухе следы из электрических разрядов. но огненные солнца Кассандры встретили их, создавая мощные взрывы при каждом столкновении. Воздух наполнился грохотом и вспышками света, словно сами небеса разверзлись над этой горной площадкой. Лира, видя, что ее техника не может пробиться сквозь защиту Кассандры, решила изменить тактику. Она активировала шаги грозовой феи, технику, которая делала ее движения невероятно быстрыми и непредсказуемыми. Теперь она двигалась так, что ее силуэт размывался, оставляя за собой лишь след из фиолетовых искр. Кассандра пыталась отследить ее движение, но это было почти невозможно. Лира появлялась то справа, то слева, нанося быстрые удары, которые Кассандра едва успевала блокировать. Но Кассандра не собиралась сдаваться. Она активировала свою технику защиты, пепельный кокон. Вокруг нее начал формироваться защитный барьер из горячего пепла и искр, который отражал атаки Лиры. Битва продолжалась, и с каждой минутой становилось все очевиднее, что Лира превосходит Кассандру в силе и скорости. Ее молнии становились все мощнее, а движения – все быстрее. Кассандра, несмотря на свою огненную мощь, начала уставать. Наконец, Лира увидела брешь в защите соперницы. Она использовала свою самую мощную технику – гнев небесного дракона. Огромный дракон, сотканный из молний, вырвался из ее тела и устремился к Кассандре. Кассандра попыталась защититься, но сила удара была слишком велика. Она отлетела назад, ударившись о скалу. Ее пепельный кокон рассыпался, оставив ее беззащитной. Лира, видя свое преимущество, бросилась вперед. Она схватила Кассандру за плечи и повалила на землю, прижимая к камням. Ее глаза сверкали триумфом, а на губах играла победная улыбка. «Ты слаба, такая, как ты, недостойна быть рядом с Джином», в пылу сражения выпалила Лира, сама не осознавая своих слов. Но Кассандра не была бы дочерью великой секты, если бы не имела пару козырей в рукаве. В момент, когда Лира уже считала себя победительницей, Кассандра внезапно выхватила из потайного кармана маленький мешочек и бросила его содержимое в лицо соперницы. Воздух наполнился облаком мельчайшего порошка, который окутал Лиру. Девушка отпрянула, закашлившись и пытаясь проморгаться. Фиолетовые молнии, окружавшие ее, начали рассеиваться, словно туман под лучами солнца. «Что это?» – прохрипела Лира, отступая назад. «Какой-то яд». Но вместо жгучей боли или удушья, которых она ожидала, Лира почувствовала, как по ее телу разливается странное тепло. Ее щеки вспыхнули румянцем, а дыхание стало прерывистым. Она почувствовала, как ее сердце начинает биться быстрее, а кожа становится невероятно чувствительной. Кассандра, наблюдая за реакцией соперницы, не смогла сдержать смешка. «Ты сильнее меня в прямом бою, это правда», — сказала она, поднимаясь на ноги и отряхивая свою одежду. «Но у меня есть свои методы ведения войны». Лира почувствовала, как ее колени начинают дрожать. Она попыталась сделать шаг, но ее ноги стали, словно ватными. Жар, охвативший ее тело, становился все сильнее, а мысли путались. «Как ты посмела меня отравить?» — выдавила Лира, пытаясь сохранить остатки достоинства. Кассандра покачала головой, ее глаза сверкали хитрым блеском. «Это не яд, моя дорогая соперница», — сказала она с нотками веселья в голосе. «Это афродизиак, очень мощный афродизиак, я бы сказала, так что ты вряд ли сможешь продолжать сражение». Лира почувствовала, как ее лицо становится еще горячее, если это вообще было возможно. Ее глаза расширились от шока и возмущения. «Да как ты посмела?» — закричала она. Ее голос дрожал от смеси гнева и смущения. Не в силах больше выносить этот жар и странные ощущения, охватившие ее тело, Лира резко развернулась. Ее глаза забегали по территории в поисках выхода и, когда она нашла его, то бросилась бежать. Ее движения были неуклюжими, совсем не похожими на ее обычную грацию. Она спотыкалась о камни, но продолжала бежать, словно за ней гнался сам небесный демон. Вдалеке блеснула гладь небольшого горного озера. Не раздумывая ни секунды, Лира прыгнула в холодные воды, надеясь, что они смогут охладить ее пылающее тело и смыть действие коварного порошка. Кассандра наблюдала за этой сценой с довольной улыбкой. Когда Лира скрылась под водой, она повернулась и начала спокойно идти обратно, туда, где остались джинны и отшельник Аргус. «Я победила», — сказала она себе под нос, чувствуя, как в груди разливается тепло триумфа. Победила ученицу отшельника. «Ха! Я сидел на прохладной земле, скрестив ноги, и внимательно слушал Аргуса, заканчивая работу с пилюлей». Отшельник говорил неторопливо, его глубокий голос словно вплетался в окружающую нас природу. Отшельник нефритовых скрижалей, начал Аргус, его глаза смотрели куда-то вдаль, словно он видел что-то за пределами этого мира, это легенда даже среди нас, отшельников. Говорят, он достиг тиранической сферы еще тогда, когда наши деды были молодыми практиками. Я невольно затаил дыхание. Тираническая сфера – это был уровень, о котором большинство практиков могли только мечтать. Достичь его означало стать подобным древним божествам, о которых слагали легенды. А еще именно к этой сфере мне нужно стремиться, чтобы разгадать тайны своей техники безоблачного неба. Но почему я никогда не слышал о нем? Спросил я, чувствуя, как любопытство разгорается во мне подобно пламени. Аргус усмехнулся, его взгляд вернулся ко мне. Потому что он отшельник даже среди нас, отшельников. Он появляется так редко, что многие считают его лишь мифом. Хотя последний раз он показывался недавно, на собрании великих отшельников. Но до этого его не видели много сотен лет. И что заставило его появиться? Я подался вперед, жадно ловя каждое слово. «Твой наставник, Вэй», — ответил Аргус. И я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. У него была особенная пилюля для отшельника нефритовых скрижалей. Пилюля настолько редкая и могущественная, что даже мы, отшельники, мечтаем о ней. Ингредиенты Вэй добывал целую тысячу лет. Мои глаза расширились от удивления и внезапного понимания, что это была за пилюля. Пилюля небесного восхождения. Я создавал ее в долине посмертия. О, как мучительно сложно это было. Мастер Вэй угрожал убить меня, если я не справлюсь. Теперь все встало на свои места. Но я удивлен, что старик доверил мне настолько важные ингредиенты, которые добывал для этого тысячу лет. Это даже как-то подозрительно. «Пилюля небесного восхождения», – прошептал я, и Аргус кивнул, подтверждая мою догадку. «Именно так, Джин. Эта пилюля – одна из немногих вещей, способных привлечь внимание отшельника нефритовых скрижалей. Признаться, я удивлен, что ты способен создать нечто подобное. На самом деле, пусть это было и сложно, но, думаю, это одна из тех пилюль, в которых большую ценность составляют именно ингредиенты, а не мастерство алхимика», – пожал я плечами. «И тем не менее, Джин, создание такой пилюли – это даже невероятнее, чем если бы ты сделал легендарную. Все же далеко не каждый алхимик возьмется за ее создание, просто боясь прикоснуться к драгоценным ингредиентам». Я кивнул в качестве благодарности, но мой разум в это время метал одну и ту же мысль из стороны в сторону. «Если я хочу узнать больше о своем отце, о своем прошлом, мне нужно встретиться с этим легендарным отшельником». Словно читая мои мысли, Аргус произнес: «Если ты хочешь встретиться с отшельником нефритовых скрижалей, тебе стоит обратиться к Вэю. Но он не согласится просто так, даже если ты его ученик и он тебя очень ценит». В этот момент мы услышали шаги. Я обернулся и увидел Кассандру, возвращающуюся к нашему импровизированному лагерю. На губах девушки играла загадочная улыбка. «А, вот и ты», — сказал я, чувствуя странное облегчение от ее возвращения. «Мы с Лирой немного разминулись на обратном пути», — сказала она с легкой усмешкой, усаживаясь рядом со мной. От нее исходил слабый аромат дыма и чего-то цветочного, и я невольно задумался, что же произошло между ними. Я как раз закончил работу над пилюлей для Аргуса и протянул ее отшельнику. Он взял ее с благоговением, его глаза расширились, когда он внимательно изучил ее. «Невероятно», – прошептал он, поднимая взгляд на меня. «Джин, твой талант поистине удивителен. Эта пилюля она совершенна, да еще и так быстро. Нет, я определенно должен посмотреть за работой других мастеров, иначе я попросту не могу по достоинству оценить свои работы. Который раз мне говорят, что мои пилюли совершенны, в то время как я вижу, что они достаточно посредственны, и я мог бы лучше, были бы у меня малость иные условия». В этот момент из-за деревьев появилась Лира. Я удивленно моргнул, увидев, что она вся мокрая, словно только что вынырнула из озера. Ее серебристые волосы прилипли к лицу и шее, а одежда облепила тело, подчеркивая каждый изгиб. Но что меня поразило больше всего, так это ее лицо. Оно было ярко-красным, а глаза блестели каким-то странным огнем. Я открыл рот, чтобы спросить, что случилось, но Аргус опередил меня. «Нам пора, Лира», — сказал он коротко, поднимаясь на ноги. Лира кивнула, бросив на меня странный взгляд, в котором смешались смущение, гнев и что-то еще, чего я не мог понять. Я заметил, как она слегка дрожит, хотя вечер был теплым. Может, из-за воды? Поднявшись на ноги, Я подошел к Лире и низко поклонился. «Старшая», — начал я, чувствуя, как важно выразить свою благодарность, «спасибо тебе за помощь, за то, что пришла на мой зов и помогла решить вопрос с великой сектой. Если бы ты не появилась, даже не знаю, смог бы я покинуть обитель фениксов живым или нет. Я глубоко признателен». Когда я выпрямился, то увидел, что лицо Лиры стало еще краснее. Она тяжело дышала и отвернулась в сторону. На мгновение мне показалось, что она очень недовольна и избегает моего взгляда. Неужели ей не нравится моя благодарность? Подумал я, чувствуя укол разочарования. Желая как-то исправить ситуацию, я осторожно взял ее за руки. Ее кожа была горячей и мягкой. «Старшая, помимо пилюли, изготовленной для твоего мастера, позволь мне отблагодарить тебя еще и этим», — сказал я, доставая из пространственного кармана несколько шариков. «Эти пилюли укрепляют меридианы и способствуют более спокойному и безболезненному прорыву. Пожалуйста, прими их». Лира взяла пилюли, но в тот момент, когда наши пальцы соприкоснулись, она издала тихий стон, который заставил меня вздрогнуть. Ее лицо стало настолько красным, что я начал всерьез беспокоиться о ее здоровье. «Спасибо», — пробормотала она, непривычно мягким тоном и быстро отступила. «Мне пора идти». Девушка развернулась и почти бегом направилась прочь. Аргус посмотрел на меня, и я мог поклясться, что увидел в его глазах искру веселья. Он кивнул мне на прощание, его губы изогнулись в хитрой улыбке, после чего мужчина последовал за своей ученицей. Когда они скрылись из виду, я услышал за спиной фырканье Кассандры. «Ну надо же, какая застенчивая девушка эта Лира», — сказала она с явной иронией в голосе. «Прямо краснеет от простого прикосновения, как маков цвет». Я обернулся к ней, удивленный ее тоном. «Ну, может быть, ей просто не здоровится, или ее смутило мое внимание, хотя раньше такого не было», — задумчиво предположил я. Кассандра демонстративно закатила глаза. «А да, конечно, ученица великого отшельника наверняка совсем не избалована вниманием и имеет очень слабый иммунитет», — съязвила она. Я не мог понять, почему Кассандра так остро реагирует на Лиру. Решив разрядить обстановку, я усмехнулся и подмигнул ей. «А что, ты ревнуешь?» — спросил я шутливо. Реакция Кассандры была мгновенной и неожиданной. Она резко вскочила на ноги, ее глаза сверкнули яростью. «Ревную? Я? К этой грозовой выдре?» — она фыркнула. «Не смеши меня, Джинри. Больно ты мне нужен, чтобы тебя к кому-то ревновать». С этими словами она развернулась и решительно зашагала прочь. Да уж, оскорбила всех подряд и с чувством победителя решила удалиться. И ради вот этого я жизнью рисковал, хотя, конечно, я понимал ее чувства. Несмотря на поведение, за время, проведенное с этой девушкой, я начал немного ее понимать. «Далеко собралась?» — усмехнулся я. «Ты идешь не в ту сторону. Мы направляемся в секту Лазурного потока». Кассандра замерла на месте. Я видел, как напряглись ее плечи. Затем она медленно повернулась, и я увидел на ее лице выражение, которое могло бы заморозить даже огненное озеро. «Я знаю», — процедила она сквозь зубы. «Просто решила размяться перед долгой дорогой». С этими словами она зашагала в противоположном направлении, высоко подняв голову. Я не мог сдержать улыбку, глядя на ее удаляющуюся фигуру. Несмотря на все ее попытки казаться холодной и неприступной, в этот момент Кассандра выглядела почти мило. Видимо, все же с Лирой они не смогли найти общий язык. Оно и понятно. Их характеры очень схожи. Обе слишком гордые и высокомерные особы, чтобы что-то признавать. Может, и прав был Финн, к добру или худу, но я окружен достаточно странными девушками. Глава 11. По дороге, петляющей между скалистыми утесами и густыми зарослями вековых сосен, медленно продвигалась небольшая группа путников. Их фигуры, облаченные в темные одеяния, казались размытыми силуэтами на фоне угасающего дня. Во главе процессии шел высокий мужчина преклонных лет. Его глаза, глубоко посаженные под густыми бровями, светились холодным огнем, а каждый шаг излучал ауру силы и уверенности. Это был Ибахито, некогда один из самых уважаемых старейшин школы лунной поступи, а ныне изгнанник и предатель, идущий по собственному пути к могуществу, разрушивший собственное прошлое и начавший на этом фундаменте строить новый путь. Следом за ним шли двое молодых людей, его ученики. Один из них, Кинро, двигался неторопливо, его лицо оставалось бесстрастным, скучающим. Другой, Рамас Рейн, шел энергичным шагом, его глаза быстро осматривали окрестности, словно пытаясь впитать каждую деталь окружающего мира. На лице парня время от времени появлялась слегка безумная улыбка. Ибахито погрузился в размышления, вспоминая события последних дней. Его губы изогнулись в едва заметной улыбке, когда он думал о том, как благосклонно было к нему небо. Пока другие практики погибали в хаосе, охватившем столицу во время нападения культа крови, он сумел не только выжить, но и извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Воспоминания унесли его в тот день, когда над ареной в столице нависла кровавая пелена, а воздух наполнился криками ужаса и звоном стали. Ибахи не стал медлить, он быстро собрал своих учеников и последователей, уводя их прочь от эпицентра хаоса. Пока другие старейшины бросались в бой, рискуя жизнями, он выбрал путь осторожности и выживания. Как и всегда, наставник, прервал его размышления голос Рамасерейна, куда мы направляемся. Ибахи повернулся к своему старшему ученику, его глаза сверкнули в сумерках. На запад, Рамас, мы идем туда, где сможем начать все заново. Кинро также не удержался от вопроса. Но разве есть смысл возвращаться туда, откуда мы начали? Это может быть опасно. Старый мастер усмехнулся, его рука непроизвольно коснулась небольшого мешочка на поясе, где хранился его самый ценный трофей. Опасность, Кин, это всего лишь возможность для тех, кто умеет ею воспользоваться. Ибахи вспомнил, как во время хаоса в столице он наткнулся на странный артефакт. Это был небольшой деревянный гребень, пульсирующий темно-красными трещинами, словно где-то внутри него билось живое сердце. Артефакт содержал в себе остатки силы культа крови, и Ибахи, рискуя жизнью, сумел овладеть им. Именно эта сила помогла ему и его последователям прорваться сквозь кордоны фениксов огненной зари, когда те попытались остановить их. Ибахи до сих пор помнил выражение ужаса на лицах практиков великой секты, когда он использовал силу артефакта. Их крики эхом отдавались в его ушах, напоминая о той мощи, которая теперь была в руках старого практика. «Учитель», — снова заговорил Рамас, — «вы сказали, что у вас есть план. Не могли бы вы поделиться им с нами?» Ибахи остановился, обернувшись к своим ученикам. «Мы слишком долго жили в тени других, подчиняясь чужим правилам и следуя чужим путям. Пришло время создать свою собственную секту, где мы будем устанавливать правила». Рамас спокойно, но учтиво кивнул, в то время как глаза Кинаро загорелись энтузиазмом. «Какое имя вы дадите нашей секте, учитель?» – спросил Кин. Ибахи на мгновение задумался, его взгляд устремился вдаль, словно он пытался разглядеть будущее. «Мы будем известны как секта бездонного страха», – произнес он наконец, – «ибо страх – это сила, которая может сокрушить даже самых могущественных противников и сломать их путь возвышения». Внезапно воздух наполнился свистом рассекаемого ветра. Ибахи и его ученики мгновенно приняли боевые стойки, их ци вспыхнуло, готовая к бою. Из зарослей выпрыгнули 10 фигур, их тела двигались с грацией хищников, готовых к атаке. «Кто вы такие и что делаете на нашей территории?» – прорычал один из нападавших, высокий мужчина с длинными когтями, сверкающими в свете заходящего солнца. Ибахи шагнул вперед, его аура внезапно стала тяжелой и давящей. «Мы скитальцы, ищущие свой путь», — ответил он спокойно. «А вы кто такие, чтобы преграждать нам дорогу?» Лидер группы выпрямился, его глаза сузились, словно он смотрел на жалкое насекомое. «Мы — представители школы Змеиного Когтя, и эти земли принадлежат нам, так что вам нужно будет оплатить налог за проход», — Ибахи почувствовал, как гнев поднимается в его груди. Он устал от этих мелких сект, считающих, что могут диктовать свои условия. Его рука снова коснулась мешочка с артефактом, и он почувствовал, как тут же сила начинает пульсировать в его венах. Не удостоив нападавших ответом, Ибахи активировал свою технику страха, усиленную мощью артефакта. Воздух вокруг него начал темнеть, словно сама ночь спустилась раньше времени. Его глаза засветились зловещим красным светом, а из его тела начали исходить волны чистого ужаса. 8 из 10 нападавших даже не успели понять, что происходит. Их лица исказились так, словно они увидели нечто невообразимо отвратительное и ужасное, а сердца, не выдержав чудовищного страха, просто разорвались в груди. Они упали на землю, так и скорчившись, в надежде защититься от неведомого. 2 оставшихся в живых быстро сориентировались и попытались бежать, но Ибахи был быстрее. Он рванул вперед и схватил их за горло, его пальцы, словно стальные тиски, сжимались вокруг шеи практиков в темно-зеленых робах. «Теперь», — прошипел он, — «вы расскажете мне все о вашей секте». где находится ваша резиденция, кто ваш патриарх. Страх, исходящий от Ибахи, был настолько силен, что пленники не могли даже подумать о сопротивлении. Они выложили все, что знали, их голоса дрожали от ужаса. Получив нужную информацию, Ибахи послал импульс духовной энергии в свои пальцы и в одно мгновение сломал обоим шеи, после чего повернулся к своим ученикам. «Мы идем в резиденцию Змеиного Когтя. Пришло время показать этому миру, что значит настоящий страх». Группа двинулась вперед, следуя указаниям пленных практиков. По пути они встречали других членов секты Змеиного Когтя, но никто не мог противостоять силе Ибахи. Он шел вперед, оставляя за собой след из бездыханных тел и сломленных духом практиков. Наконец, они достигли главной резиденции секты. Это было внушительное здание, построенное на вершине скалы. Его стены были украшены изображениями змей, их глаза, казалось, следили за каждым движением приближающихся незваных гостей. Ибахи не стал тратить время на формальности. Он просто разбил главные ворота мощным ударом, наполненным его ци. Звук разрушения эхом разнесся по всей резиденции, заставив ее обитателей в панике выбежать наружу. Патриарх секты Змеиного Когтя, высокий мужчина с длинными черными волосами, вышел вперед. «Кто вы такие и как смеете врываться в нашу резиденцию?» — прогремел патриарх. Ибахи медленно подошел к нему. Каждый его шаг оставлял след из темной энергии на земле. «Я Ибахи То, основатель секты Бездонного Страха», — произнес он, его голос был подобен грому. «И с этого момента ваша жалкая секта принадлежит мне». Патриарх попытался сопротивляться, активировав свою технику змеиного яда. Но против силы страха Ибахи это было бесполезно. Старый мастер просто взмахнул рукой, и патриарх упал на колени, его тело сотрясалось от ужаса. Точно так же произошло и с десятком сильнейших практиков секты, в то время как оставшихся, послабее, быстро обезвредили его последователи и ученики. «Секта Змеиного Когтя», — усмехнулся Ибахи, глядя на поверженного патриарха. «Что за идиотское название? Только напыщенный пафосом болван назовет так свою секту. У змей даже когтей нет. Отныне это секта Бездонного Страха». Никто больше не осмелился сопротивляться, а дабы исключить даже возможность предательства, старик наложил на каждого члена бывшего Змеиного Когтя печать подчинения. Так Ибахи основал пусть пока и небольшую, но свою собственную секту, где ему больше никто не был указом. Его первым приказом было обучить всех членов его особой технике страха. Больше не было смысла хранить родовую тайну. Уже спустя пару дней всю резиденцию бывшей секты Змеиного Когтя перестроили, повесив всюду ткани с изображением символа новой секты, лик человека, схватившегося за голову от ужаса. Ибахи То наблюдал за этим с балкона основной пагоды, в то время как внизу, бывший патриарх послушно тренировал технику страха наравне со всеми практиками. «Я впервые вижу, чтобы секту захватывали в столь рекордные сроки», — восхитился Рамас. «Для меня огромная гордость и честь быть вашим учеником, ТЦ», — усмехнулся старик. «Это и захватом нельзя назвать. Мелкая секта, где вместо практиков полторы калеки, а патриарх едва дотягивает до уровня одного из мастеров бывшей лунной поступи. Нам нужно больше, Рамас. Пришло время исследовать тайную границу далеко на западе. Раньше я был слишком слаб, но теперь, когда я прорвался, наша секта готова разжиться новыми артефактами и знаниями. И по пути мы будем захватывать другие малые секты. Ведь путь в тысячу шагов начинается с одного маленького шага». Его глаза сверкнули предвкушением. Путь к истинному могуществу только начинался, и Ибахи То был полон решимости пройти его до конца, неважно, какую цену придется заплатить. «Я шел по извилистой горной тропе, ощущая, как прохладный ветер ласкает мое лицо. Рядом со мной шла Кассандра. Ее рыжие волосы пламенели, будто отражая солнечные лучи. Мы путешествовали уже около недели, и усталость давала о себе знать, но цель нашего путешествия была уже близка. Вдалеке показались очертания величественных гор, окутанных легкой дымкой. Я знал, что где-то там, скрытая от глаз простых смертных, находилась резиденция секты Лазурного потока. Мы приближались к месту, которое могло стать новым домом для Кассандры и, возможно, новым этапом в моей собственной жизни. Когда мы подошли ближе, я достал из пространственного кармана небольшую нефритовую табличку. Она была гладкой на ощупь, с изящно вырезанным узором, напоминающим волны. Эту табличку мне дала Сая, сестра Сиона, когда мы исследовали древний храм. Тогда я и подумать не мог, насколько ценным окажется этот подарок. Едва я изъявил желание найти резиденцию и послал немного энергии в маленькую табличку, как она начала тонкой линией, видимой лишь мне, вести меня. Всю эту неделю мы следовали указанным путем, не сворачивая, и вот наконец эта линия прервалась. Мы остановились перед, казалось бы, обычной скалой. «Кажется, это здесь», — прищурился я, осматривая окружающую местность. «Секта Лазурного потока имеет формацию сокрытия, намного лучшую, нежели другие великие секты. Ты уверен, что не ошибся?» — с сомнением протянула Кассандра. Я поднял табличку, и она начала мягко светиться. Внезапно воздух перед нами задрожал, словно марево над раскаленными камнями. Я почувствовал, как невидимая сила тянет табличку вперед, и позволил ей вести нас. Мы шли сквозь иллюзию, чувствуя, как реальность вокруг нас меняется. Воздух становился влажнее, наполнялся запахом свежести. Наконец, иллюзия рассеялась, и перед нами открылся вид, от которого перехватило дыхание. Резиденция Лазурного потока раскинулась в скрытой горной долине, окруженной водопадами. Здания, словно вырастающие из скал, были построены из белого камня с прожилками лазурита. Они каскадом спускались к огромному озеру в центре долины, поверхность которого мерцала, отражая свет множества фонарей. Мы подошли к воротам, где нас встретила стража. Я молча протянул табличку, и глаза стражников расширились от удивления. «Проходите», — сказал один из них, почтительно склонив голову. «Носитель таблички наследника всегда желанный гость в Лазурном потоке. Когда мы вошли, я обратился к страже. Скажите, Сион сейчас здесь?» «Да, молодой мастер Сион прибыл через несколько дней после турнира. В таком случае не могли бы вы сопроводить нас сразу к нему? Присутствие Сиона могло значительно облегчить нашу задачу. Да и просить сразу отвести меня к наследнице секты было бы сродни неуважению. Нас вели по мощеным дорожкам, окруженным журчащими ручьями и изящными мостиками. Повсюду были видны практики в синих одеждах, занятые своими делами. Воздух был наполнен энергией ци, настолько чистой и свежей, что каждый вдох, казалось, наполнял меня силой. «Кассандра», — тихо сказал я, когда мы проходили мимо очередного фонтана, «ты понимаешь, что тебе придется остаться здесь. Я не смогу постоянно защищать тебя, а Лазурный поток достаточно силен, чтобы противостоять твоему отцу и фениксам». Кассандра на мгновение остановилась, ее глаза встретились с моими. В них читалась смесь эмоций, благодарность, понимание и что-то еще, что я не мог точно определить. «Я знаю, Джин», — ответила она, ее голос был тихим, но твердым. «Ты и так сделал для меня больше, чем кто-либо другой. Я благодарна тебе за это. Попрошу Сиона присмотреть за тобой», — кивнул я. «Он не позволит, чтобы к тебе относились пренебрежительно». Кассандра фыркнула, но я заметил легкую улыбку на ее губах. «Как будто мне нужна чья-то опека. Я и сама могу за себя здесь постоять». Мы подошли к главному зданию резиденции, величественному дворцу, который, казалось, был вырезан из цельного куска лазурита. Его шпили уходили высоко в небо, словно пытаясь достичь облаков. «Джин!» — раздался знакомый голос, и я увидел Сиона, спешащего к нам. «Мне доложили, что ты прибыл, но я не мог поверить». Он крепко обнял меня, его глаза светились искренней радостью. «Слава небу, ты жив!» После того нападения культистов многим пришлось несладко. Лазурный поток лишился достойных практиков. Я хлопнул его по спине, не ожидая столь теплого приема. Несмотря на все трудности, было приятно знать, что у меня есть такой друг. «Я тоже рад видеть тебя в добром здравии, Сион», — ответил я. «Похоже, мы оба сумели пережить это безумие».